Магия тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент — это очень полезный способ успевать все на свете, если правильно распределить время. Попробуй метод помидорки. Помидоркой называют отрезок времени в 30 минут. Распределяем их так. Ставим таймер или используем специальное приложение на смартфоне. 20 минут работаем, не отвлекаясь, плюс 10 минут отдыхаем. Или 25 минут работаем, не отвлекаясь, плюс 5 минут отдыхаем. Ты скажешь, это здорово, конечно, не отвлекаться от задания. А что, если я все равно не могу сосредоточиться? То размечтаюсь, то в окно загляжусь. Попробуй помочь себе так. Сделай 3 необычных вдоха-выдоха. Медленный вдох, будто нюхаешь любимый пирог. И быстрый резкий выдох, словно задуваешь свечки на торте. Такое дыхание помогает включиться в работу. Поставь на стол песочные часы. Ты будешь видеть, как течет время. Положи рядом листик-ловушку для мыслей. Прилетела посторонняя мысль? Запиши ее секретным кодом. Так она не потеряется, не помешает работе, и ты сможешь вернуться к ней позже. Камень концентрации. Найди гладкий камешек, разрисуй красками, напиши на нем «Вернись к делу». И положи перед глазами, когда сядешь за домашку. Возможно, ты из тех людей, которым, чтобы оставаться внимательными, нужно двигаться. Попробуй. Скачай специальное приложение вроде Planty, Forest или Focus Plant. Пока ты сосредоточенно работаешь, в них растут красивые растения. Отвлечешься на телефон — растение погибнет. А когда наступит 5-10 минут отдыха, не тянись к гаджету. Так ты не отдохнешь. К тому же от экрана очень трудно будет оторваться. Будет намного лучше, если в эти минуты ты подышишь, попьешь чистой воды, попрыгаешь, вдоволь потянешься, помассируешь себе ладошки и пальцы рук, постоишь то на одной ноге, то на другой. Кстати, засеки время, сколько ты сможешь простоять. Потанцуешь под любимую музыку, повисишь вниз головой, если у тебя есть домашний спорткомплекс и тебе это нравится. Обнимешь кого-то из родных, погладишь кота или собаку, организуешь себе вкусный перекус. Съешь орешки или какой-нибудь фрукт, но не сладости, их оставим на потом. Затем опять ставим таймер и работаем 20-25 минут. И снова перерыв. После 2-3-4 помидорок уроки сделаны. И мы заслужили большой отдых. Идем гулять, играть, в гости или куда запланировали.